Боги, пиво и дурак, том 8, пролог. По утреннему городу, громко цокая подковами, мчалась странная группа всадников. Впереди мчал однорукий человек в черных одеждах, следом, несколько женщин и мужчин, одетых, как воины. Позади ехала кошка, не скрывая от посторонних глаз ни ушей, ни хвоста, и безногий старик, привязанный веревками к седлу. На длинном поводке он держал жуткое существо с маленьким женским тельцем и на паучьих ногах. Существо ловко перебирало ножками, хриплым голосом напевая похабную песенку, и крепко обнимало обеими руками пузатую винную бутыль. А в хвосте этой странной кавалькады бежала на четвереньках зеленая панда. У нее на спине, выпуская из задницы развивающуюся блестящую паутинку, сидел лупоглазый уродец, радостно крутил попой и тявкал от восторга, как какая-нибудь баллонка. Прохожие при виде них шарахались в стороны. Стражники озадаченно оборачивались, пытаясь понять, не нужно ли вмешаться и остановить этих людей, или ну бы их от греха подальше. Яркий луч света вдруг полыхнул от земли вверх, в недавно проснувшееся голубое небо. Его сияние, смешавшись с солнечным светом, разлилось по небосклону, превращая в ослепительное золото всю его гладь. Стражники изумленно поднимали головы вверх, разинув рты. Горожане хватались за головы, не зная, к худу или к добру это знамение. И лишь группа странных даже не сбавила хода, будто и не было ничего удивительного в золотом небе, и их личные дела являлись чем-то куда более важным, нежели это пугающее чудо. А потом им в спины ударил ветер, мощный, резкий, как удар кнута. Хвосты и гривы коней вздыбило вверх, деревья жалобно заскрипели. Чья-то корзина покатилась по мостовой, вырванная из рук. И только тогда всадники сбавили ход. Их однорукий предводитель встревоженно обернулся, и в этот самый миг солнце померкло. Чернильно-фиолетовая мгла, разъедая ослепительное золото, заволокла светило, и оно застыло на солнечно-желтом небе мрачным пятном. Стало пронзительно тихо. Ветер умолк, люди замерли. Казалось, сейчас даже звук глубокого дыхания прозвучал бы слишком громко. «Твою мать!» — шепотом ругнулся вдруг однорукий. «Мы же про Лехиного парня в винном погребе забыли». И в тишине дневной в подвале жареного лося в эту минуту кто-то негромко простонал. «Э-э-э-э-э!» Глава 1. Возвращение на родину. Я всем прикладом ударился о землю, влажную после дождя, покрытую высокой травой и, чтоб ее черти побрали, крапивой. Это было больно. Черт возьми, почему я вечно после перехода падаю? Что за несправедливость такая? Нет бы эпично шагнуть из одного мира в другой, как положено легендарным героям. Я простонал какое-то ругательство и замер, вытянувшись на траве, и вдруг понял, что вокруг тишина. Теплый ветерок чуть шелестел листвой. Пахло землей, свежестью и почему-то грибами. Где-то совсем поблизости угрожающе гудели комары, нехотя чирикали тонкими, пронзительными голосами мелкие птицы. Под зимней курткой сразу стало жарко, как в печке. Леха что-то еле слышно бормотал себе под нос, и я по интонациям понял, что это, скорее всего, молитва. И как только в пустой полусгнившей голове старого некроманта все это уживается, просто ума не приложу. Я хотел было проворчать что-нибудь по этому поводу, но шевелить языком показалось слишком утомительным занятием. Даже глаза открывать не хотелось. Сознание медленно плыло в полудремотном режиме, до тех пор, пока мягкое прикосновение еще одного тела к моей спине не привело меня в чувство. Диметра. От этой мысли я сразу очнулся. Собрав остатки сил, с трудом приподнялся и открыл глаза. Вокруг, сколько хватало глаз, простиралось поле с березовыми островками. Красноватое солнце, выглядывая из-за обрывков опустевших серых туч, ложилось яркими мазками на мягкую, уставшую от дневного жара траву. Обернувшись, я увидел Диметру. Ей явно было нехорошо. Вся бледная, как смерть, она распласталась по траве и тяжело дышала, не открывая глаз. Позади нее тускло мерцали врата. Причем древа здесь видно не было, только само зеркало перехода, причем уменьшенное раз в 10. «Вот блин», — проговорил я, глядя на Димку и портал. «Что же ты наделала? Зачем? Ты знаешь, что богам находиться здесь небезопасно». Фортуна жаловалась, что ей приходится выживать, и Янус тоже. «А ты сама, по доброй воле в этот мир вывалилась, здрасте, пожалуйста. И как же теперь быть? Вернуть ее обратно? Сможет она сама перейти на ту сторону? Или ей нужен я в качестве ключа? И смогу ли я вывести ее отсюда и вернуться снова? Или весь свой заряд израсходую?» Ее побледневшие губы растянулись в кривоватой, фальшивой усмешке. «Размышляешь, как бы вернуть меня обратно? Типа того, признался я. «Ну, если передумал искать сета с фортуной, валяй», — хмыкнула она. «Да и вряд ли на той стороне мне сейчас находиться безопасней, чем в этом мире». Она повертела головой и нахмурилась. «Кстати, а где врата?» — спросила вдруг Диметра. Я озадаченно уставился на подругу. «В смысле? Они же прямо за твоей спиной». Диметра повернула голову и уставилась в пространство позади себя. «Здесь, говоришь, ты правда видишь их здесь?» — пробормотала она. «А ты? Мои глаза видят только поле и березы». Я озадаченно почесал затылок. «Леха, а ты что скажешь?» — спросил я приятеля. «А я скажу, сердца нет у тебя», — всхлипнул вдруг Леха. «Чего это ты вдруг?» — удивился я. «Мы же на родину вернулись, не Христ окаянный!» — в сердцах воскликнул некромант, сверкая красными глазами. «Где твое почтение к земле предков? Где трепет душевный? Слушай, трепещущая душа, это ты спустя столетия на родину вернулся, а я здесь был всего год назад, и сейчас меня куда больше занимает вопрос, ты врата видишь или нет? Глаза-то есть, отчего бы не видеть-то?» Я фыркнул. «Вот как раз глаза как физический орган у тебя вообще-то отсутствуют. Странно как-то получается. Люди могут видеть врата перехода, а боги – нет. И что тогда здесь будет твориться, когда мы вернемся обратно, если каждый встречный и поперечный может обнаружить это сияние? Три кордона и километры колючей проволоки? Или толпы верующих фанатиков? Не говори ерунды», – фыркнул некромант. «Известное же дело, видеть духовные проявления другого мира в нашем может далеко не каждый. Для такого надо много молиться, поститься и все такое, чтобы энергии много было. Ты-то откуда знаешь?» — Леха фыркнул. «И чему вас, нынешних, только учит? Или ты закон Божий в гимназии прогуливал? Кто духов и места силы видеть мог? Только святые люди, с которых потом иконы пишут. Ну и еще кое-кто. Например, магистры тайных орденов, что положили жизнь на изучение секретных техник и древних знаний», — ответствовал Леха голосом диктора РЕН-ТВ. «Ну, эти у нас давно вымерли», — с облегчением вздохнул я. «Да и святые, вероятно, тоже. Так что, если так, можно ничего не опасаться». И тут Диметра судорожно схватила меня за локоть. «Даня, а их, их ты видишь?» — проговорила она, уставившись округлившимися глазами прямо перед собой. Я медленно перевел взгляд туда, куда смотрела Диметра, и не заметил ничего нового. Все то же поле, те же островки берез и густеющие под закатным солнцем тени. Но Диметра явно не деревце сейчас рассматривала. И то, что стало объектом ее созерцания, явно не походило на шоколадный торт или пушистого котика. Я взял Димку за руку и почувствовал, как она дрожит. «Не знаю, о чем ты, но если оно кажется тебе недружелюбным, можем просто уйти отсюда», — тихо сказал я. «Оно страшное», прошептала Диметра, испуганно глядя в пространство перед собой, и живое, тут она вздрогнула всем телом, будто обожглась. «Я, кажется, поняла, это стражи, и какого хрена им надо? Сожрать и переварить то, что чуждо их миру, то есть меня, тогда валим отсюда». Подорвавшись с земли, мы помчали по полю черт знает от чего и черт знает куда. Мокрая трава хлестала нам по штанам, сапоги утопали в мягкой земле. Привычным образом сконцентрировавшись на своем теле, я попытался придать ногам силы, но, увы, в этом мире инспираторика не работала. «1000 аидов, я не могу бежать быстрее», — выругалась Димка со злым лицом. «Здесь ты, почти как смертная, так что отвыкай от своих божественных замашек», — крикнул я, прибавляя ходу и утаскивая ее за собой. «Где оно?» «Близко, кажется, они нас догоняют. Тогда надо бежать еще быстрее». Мое тело гудело, но работало, как хорошо отлаженный механизм. Вот они, тренировки без энергии, пригодились. Я рванулся вперед, и Диметра, не поспевая за мной, запнулась о кочку и упала. Остановившись, я опустился на колено, подставляя ей спину. «Залезай, с ума сошел?» — ахнула та. «Со мной, что ли, побежишь? Ты явно не тяжелее мешка картошки, с которым меня заставлял бегать таки, так что полезай живей». Больше спорить Диметра не стала. Подхватив ее ноги под коленями, я драпанул вперед по весь опор, как настоящий скакун, взрывая копытами землю и слыша свист ветра в ушах. Должен признаться, в этот момент кайфовое чувство легкого злорадства прям-таки согрело мне сердце. До сих пор мне приходилось мириться с осознанием того, что Диметра старше меня, мудрее, сильнее и вообще богиня. Но здесь все изменилось. Теперь я был сильным натренированным мужчиной, а она – хрупкой женщиной, которую я мог спасти от чего-то неведомого и страшного. «Не надо было тебе идти за мной, Беззлобно ругался я себе под нос. «Ох, не надо было, когда ты ворчишь, бежишь медленнее», — отозвалась Димка. «Вот ведь срань, а ты там не отвлекайся попусту. Лучше обстановку описывай, а то я впервые удираю от невидимки. Тогда левее, и еще чуть быстрее. Вот же ж наездница», — буркнул я, послушно сворачивая. «А теперь резко направо», — крикнула Диметра, и я, не раздумывая, рванулся в нужную сторону. Аромат внезапно посвежевшего воздуха вдруг сменился. Он стал густым, землистым, с болотистыми нотками. «Стой и не шевелись», — прошептала мне на ухо Диметра. Я замер, стараясь дышать как можно тише и шевелиться как можно меньше. Мы стояли так минут пять, не меньше, пока Димка не выдохнула и не сползла с моей спины. «Миновала», — проговорила она. «Я, конечно, слышала, что они страшные, но чтобы настолько. Давай присядем, я устала». Она присела на траву, я устроился рядом. «Ну и что это за стражи?» — спросил я. «Как выглядит, от чего помирают? Надо же нам как-то с ними бороться». Диметра вздохнула. «Насколько я знаю, стражи это, как бы тебе сказать, контролеры правильной и чужой энергии в мире. Ощутив чужую энергию, они преследуют ее носителя, как гончие псы. Их цель – уничтожить носителя и заставить чужеродную энергию смешаться с местной, тем самым обогатив ее. Ты когда-нибудь слышал о жертве богов и смешении энергии ради бесконечной жизни миров?» «Да, но без особых подробностей», – признался я. «Так значит, стражи – это в некотором смысле вроде как жрецы, что должны убить священную корову». «Ну, спасибо за сравнение», – фыркнула Димка. «Однако, суть ты уловил верно. И чего они боятся? Как этим тварям противостоять? Понятия не имею. Если честно, я даже не уверена, что это вообще возможно». Я вздохнул. «Ну, вообще-то, если очень захотеть, можно в космос полететь». «Так, а что же случилось, когда мы резко повернули вправо посреди поля? Они прошли мимо». «Да ладно», — удивился я. «С чего бы это?» Диметра покачала головой. «Этого я не знаю. Вообще они были странные. Прозрачные и бледные, будто тени теней. Я даже не сразу их заметила. Такое ощущение, что они не живые, и будто слепые, что ли. Может, стражи бывают разные, или это какие-то бесплотные копии типа наших иллюзий. Но мертвое место нас спрятало». «Мертвое?» — озадаченно переспросил я. «Здесь, на этом самом месте, много человек и животных умерло мучительной смертью. Запах смерти всегда обладал хорошей скрывающей способностью». Я невольно поежился. «Как-то неприятно осознавать, что ты сидишь там, где кто-то мучительно умирал». И тут меня осенило. «Погоди, получается, и Фортуна с Янусом точно так же должны были убегать от стражей?» «Именно так», — кивнула Диметра. «Им тоже пришлось искать укромные места, чтобы спрятаться?» «Ну, наверное, иначе их бы уже давно перемололи в фарш. А что еще, кроме мучительной смерти, обладает скрывающей способностью?» «Святость места. Сильные древние храмы, например, тоже неплохо скрывают до поры до времени. Селения, где одновременно поклоняются многим богам. Города, где постоянно очень много новых людей. Правда, работает это уже значительно слабее». «Значит, нам нужно искать именно такое место», — задумчиво проговорил я. «А сейчас пора выдвигаться, пока темно не стало». «И куда же нам идти?» — проговорила Димка, растерянно осматриваясь. Я улыбнулся и указал рукой направление. «Вон туда для начала. Видишь, там стоит железный столб с проводами. Скорее всего, где-то там есть дорога. Сможешь идти?» Диметра тихо рассмеялась. «Ну, ехать-то я по-любому смогу, лентяйка», — с улыбкой взъерошив ей волосы, сказал я, и получил неожиданно серьезный ответ. «А ты, сильный?» Мое самолюбие так радостно завиляло хвостом, что я даже отвернулся, чтобы она ненароком не заметила эту непристойную щенячью радость. Мужик должен быть брутален и хмур, а герой – эпичен и молчалив. Тогда он... Тут я отвлекся от своих мужицко-героических мыслей и, уставившись на приближающуюся к нам пугающую фигуру, да и было чего испугаться. По полю шел улыбающийся дед, с длинной седой бородой и палкой в руках, совершенно голый. Приблизившись к березе, он обхватил ее руками и сделал несколько недвусмысленных движений бедрами. Потом покружился, как дервиш, чего-то там приговаривая, и направился к следующей березе. «Даня», — подал голос Леха, — «у вас что, крестьяне совсем с ума посходили? У нас теперь нет крестьян, есть только фермеры и сторонники слияния с природой», — пробормотал я. «Это что, он так с природой сливается?» «Ну так они по-разному это делают. Кто-то огурец, не снимая с бахчи, себе в задницу запихивает, Кто-то в рубахе льняной ходит и только талую воду пьет. Ну а кто-то вот об березу опавшей кундалини трется. Караедов пугает. Видимо, неуверенно предположил я. Что ж ты, сукин сын, мне о таком раньше не сказывал. Прошептал Леха. И много у нас таких, я не пересчитывал. Ай, беда, горестно протянул Леха. Как будто в твое время дураков меньше было, обиделся я. Так оно, может, и не меньше, согласился некромант. Но чтоб таких, Диметра фыркнула. Ни с чем он не сливается, он Перуну деревья посвящает. Это, ритуал. Березы, Перуну, недоумевающе проговорил Леха. Ему же ж дубы посвящают. Тебя только это заботит, меня вот, к примеру, больше интересует, почему он делает это именно таким способом. Зато теперь понятно, почему Перуну так хреново в последнее время. Он все думал, что заразу какую-то подхватил, а тут вон оно что. Ладно, пойдемте-ка отсюда, пока голые танцы не сменились у старика на жаждой крови и он не начал жертву своему богу искать. С усмешкой хмыкнул я. Жара-то какая. Расстегнув куртку, я вспомнил про костяшку Самиди. Вынул ее из кармана и воткнул поглубже в мягкую землю. Все, барон, больше я тебе ничего не должен. Поднявшись, я подал руку Диметре. Идем, так и внула, вложила ладошку в мою лапу и тоже встала. Мокро-то как и противно, пожаловалась она. И, главное, это ощущение совершенно невозможно отключить. Ага, кивнул я. А скоро ты еще поймешь, как это грустно, что точно так же нельзя отключить голод, жажду и потребность в сне, а еще, мучительное желание чесать укусы комаров. Слышишь, как загудели, к ужину готовится. Диметра поежилась. Гадость какая, тяжела и неказиста жизнь смертного. Со смехом ответил я. Мы двинулись прочь, а минут через пять до нас донесся пронзительный вскрик ужаса. Все-таки стыд не совсем у него угас. Удовлетворенно, с укором в голосе сказал Леха. Это спустя столько времени, что-то слишком долго до него доходило, а вроде бы не жираф. Хотя постой, тут я остановился. Может, это он не нас так испугался, проговорил я, оборачиваясь. И увидел, как любитель природы, сверкая белым задом, несется куда-то вдаль, на закат. А следом за ним, придерживая цилиндр на голове и попыхивая сигарой, размашистыми движениями опытного спринтера бежит скелет. Постой! Прокричал старику Самиди, прибавляя ходу. «Пусть я не Перун, но я призвался и пришел к тебе. Возрадуйся, не хочу радоваться!» Крикнул в ответ жрец, прибавляя ходу. «Возрадуйся, говорю, я дам тебе то, что тебе надо. Мне ничего не надо от тебя, и всего-то за твою душу после смерти. Не еет!» И почему-то, быстро развернувшись, перекрестил Самиди. «Изыди!» И рванул дальше. Так они и бежали по русскому полю, на фоне несчастных березок. Голый старик и голый скелет в лучах угасающего закатного солнца. Пасторальный пейзаж, однако. Глава 2. Беспечный ангел. Желтая лампочка в патроне, свисающая с потолка, освещала пластмассовый садовый стол, застеленный выцветшей клеенкой, голые синие стены и разложенный диван цвета детской неожиданности. И маленькую пузатую женщину, хлопотавшую вокруг электроплитки со сковородой, шипевшей свежими котлетами. В углу за занавеской виднелись грабли, лопаты, ведра и прочий рабочий инвентарь. Окон здесь не имелось, но зато была добротная деревянная дверь. Сейчас между ней и порожком лежал кирпич, чтобы свежий воздух с улицы мог свободно проходить в оставленную щель. Вытянувшись в струнку, вместе с воздухом в комнатку просочилась толстая серая кошка. Деловито подошла к столу и принюхалась к аромату свежих котлет. «Мау!» – басистым голосом требовательно сказала кошка. «Пошла в тартар», — хмуро заявила маленькая женщина, не оборачиваясь. «Мау-у-у», — уже почти жалобно протянула серая кош. «Я все сказала», — строго зыркнула на нее женщина, и в длинных волосах сверкнули крупные серьги, усыпанные разноцветными камешками. Нечего было гадить на выстиранные полотенца. «Мяу-у-у», — неожиданно тоненько и слезливо сказала кошка и принялась тереться гладким боком о босые ноги повелительницы котлет, заливаясь тракторным урчанием. «Не на ту богиню напала», — прошипела маленькая женщина. «Вредная дрянь, иди вон баст ноги обтирай, и на полотенце ссать, это тоже к ней, пожалуйста. А я, бездушная сволочь, мне плевать на котиков, ясно», — сердито заявила она. Но тем не менее подцепила вилкой одну из котлетин, положила на тарелку и разломила на несколько частей, чтобы та поскорее остыла, и вредная дрянь не обожглась. И тут маленькая женщина замерла. Тарелка выскользнула из ее рук и со звоном разлетелась на куски. Серая кошка испуганно отпрянула и бросилась на утек, прошмыгнув в приоткрытую дверь. В глубине глаз Фортуны засиял нечеловеческий огонек, ресницы задрожали. Перескочив через осколки, она бросилась из комнаты прочь, в вечернюю тишину. Пробежав босиком по тропинке мимо зарослей сирени, выскочила на грунтовую дорогу, где по обе стороны ровными рядами возвышались надгробия и кресты, отбрасывая длинные тени. А навстречу ей из глубины кладбища уже спешил Сет, в рабочих штанах, вымокшей от пота серой футболке и с растрепанными медно-рыжими волосами, разметавшимися по плечам. «Ты почувствовала?» – прогромыхал он на всю аллею. «Ты поняла?» «Да!» – радостно крикнула ему в ответ Фортуна. «У него получилось!» Подбежав к мужу, она неловко его обняла и счастливо рассмеялась. «Скоро мы будем дома! Скоро мы будем дома, щеночек!» Все было не зря. Он, конечно, молодец, но не торопись собирать чемоданы, с улыбкой проговорил Сет, запуская пальцы ей в волосы. «Это же Даня, у него вечно все через жопу. Из точки А в точку вон пройдет только с загибом в Гималайи и Австралию, попутно осуществляя спасение белых медведей, уссурийских тигров и всех обездоленных девиц королевства. И ничего подобного», — фыркнула Фортуна, звякнув серьгами. «Я отдам нашему Дане всю удачу под ноль, и тогда он спасет всех обездоленных девиц не только в нашем, но и соседних королевствах». Со смехом закончил фразу Сет. «Ладно, пойдем пока поужинаем». Он первый двинулся по тропинке к их скромному убежищу. Фортуна, тихонько напевая что-то себе под нос, широко улыбнулась и на цыпочках, почти пританцовывая, отправилась за ним. Ее зрачки светились. Серьги, похожие на две небольшие мандалы, тоже на мгновение вспыхнули и погасли. Открыв дверь, Сет замер на пороге и тихо ругнулся. Сковородка валялась на полу. Сразу несколько котов метнулись от нее в стороны и исчезли в дверях, бросив свою добычу, которая оказалась для них слишком горячей. «Ой», — проговорила Фортуна, потупив взгляд. Сет вздохнул, с тоской посмотрел на жену. «Что, уже отдала?» — коротко спросил он. «Ага», — проговорила она, виновато опустив голову. «У меня много накопилось, вот я и...» Снова сместила баланс, не дав нам даже спокойно поужинать. «Так, так», — еле слышно отозвалась она. «Прости, я просто не могла удержаться». Лампочка Ильича в патроне замигала и погасла. Красный глазок электроплитки отрубился вместе с ней. «А вот и электричество сдохло», — с мрачным видом сказал Сет. Лицо Фортуны изменилось. Из невинно виноватого оно стало сосредоточенным и серьезным. «Не может быть, чтобы так быстро». «Может, не может», — передразнил ее Сет, обернулся и взглянул на кладбище. Длинные тени от крестов стали гуще обычного. Деревья зашумели и закачались, как от сильного ветра. «Но нам пора сваливать», — заявил он. Причем энергично и прямо сейчас. Бросившись внутрь, Сет схватил валявшуюся возле дивана расстегнутую походную сумку, запихнул внутрь торчавшие из нее рукава розовой ветровки и рывком застегнул молнию. Зацепив сковороду ногой, схватил Фортуну за руку, и они поспешили по аллее к черному выходу. А на кладбище начали сгущаться тени. Их очертания вытягивались, приобретая все более угрожающие формы. Листва затрепетала еще сильней, старые деревья заскрипели. Кое-где из-за надгробий блеснули красные огоньки глаз, и первые охотники заскользили следом за беглецами, перебегая от дерева к дереву и оставляя на тропе едва заметный след. К асфальту мы вышли уже в сумерках. Диметра не жаловалась, стоически терпела комариные укусы и шла вперед, хотя переход действительно очень сильно ее вымотал. Сначала она пыталась шутить, а потом замолчала, сосредоточившись на ходьбе. Зато Леха трещал без умолку. То рассказывал мне про своего гувернера, то про приятеля, который в 20 лет вдруг взял и ни с того ни с сего постригся в монахи. Воспоминания накрывали его с головой, и он то вздыхал, то смеялся, как ребенок, вспоминая забавные для себя и совершенно не смешные для постороннего слушателя моменты. Шоссе оказалось до странности пустынным. Редкие автомобили проезжали мимо нас, обдавая светом фар. На всякий случай я замотал кое-как меч в куртку, чтобы тот не бросался в глаза, но голосовать так и не решился. А потом из леса донеслось «бум, бум, бум». Музыкальные басы ритмично долбили в землю, пробиваясь через шум проезжавших мимо машин и шелест листвы. Поколебавшись немного, я свернул с шоссе и, спрятав Леху в сумку, повел наш засланный в стан врага космодесантный отряд на звуки музыки. По мере приближения к эпицентру звука «бум-бум» обрастало новыми нюансами, а ветер все чаще притаскивал за собой сладковатый аромат восточных благовоний, или по-простому вонялок. Вскоре мы вышли к месту самопроизвольного опен-эйра. Ребята там оказались гашеные всем, чем можно и чем нельзя, но добрые и гостеприимные. Накормили куриным шашлыком, предложили и выпить, и развеселиться, мол, не стесняйтесь, за все уплачено. Даже можно бабки нам помахать и постучать в настоящий бубен, вон, на суку висит. От мяса и пива мы отказываться не стали. Заодно расспросили о нашем местонахождении. Выслушав целый опус о галактиках, параллельных вселенных и перевоплощении душ, нам все-таки удалось добиться более приземленных сведений и установить, что очутились мы недалеко от маленького городка, километрах в 50 от Москвы. Потом один парень принялся восхищаться моими клевыми штанами, и я на дурака предложил махнуться. И, как ни странно, парень согласился. Так у меня появились летние свободные джинсы, а у него – тугие, в облипку, и теплые кожаные штаны из шкуры с жопы дракона, как он сам их охарактеризовал. Тогда я предложил ему еще и куртку для комплекта в обмен на майку и чехол для Бабкина, очень уж он мне понравился. Хороший такой, широкий, с лямкой. Посмеялся над шуточками по поводу моего зимнего прикида посреди лета и косплеерским мечом. Да-да, мы с подругой фанаты косплея, реконструкции и прочей галиматьи, и с легкостью получил желаемое. Теперь мое тело свободно дышало, а меч надежно лежал в удобном чехле, только рукоять пришлось замотать рубашкой. Желудок был полон, музыка терпимой, и вообще нас пообещали завтра подбросить до города на машине. Все складывалось так удачно, что это не могло быть простым совпадением. Фортуна явно улыбалась мне во все лицо, а это означало, что нужно приготовиться к созерцанию ее обратной части. Однако ночь прошла мирно и без приключений. Только Леха время от времени то чего-то бормотал, то огорченно вздыхал в своей временной тюрьме. Но, к счастью, всем вокруг на это было плевать. А вот утро началось с пронзительного женского визга. Еще не продрав глаза, я подхватился и на автомате принялся искать меч у пояса. Но потом очухался, вспомнил, где я, и бросился на помощь. Диметра, предусмотрительно прихватив на всякий случай мои пожитки, поспешила за мной. Лагерь между тем напоминал поле боя после Куликовского сражения. Безжизненные тела лежали как попало и где угодно, кто-то даже сверху на смятых палатках, украсив их содержимым своего желудка. Кроме нас с Диметрой на крик отреагировали еще двое, но штормило их из стороны в сторону просто безбожно. Визг доносился из маленькой палатки, стоявшей чуть поодаль от всего остального городка. «Эй, что случилось?» – спросил я, сунувшись в сетчатое окно над входом. Но ответа уже не потребовалось. Ругнувшись в сердцах, я рывком расстегнул молнию, полез внутрь и вытащил наружу спальный мешок с очень худым синюшно-бледным парнем без признаков жизни. Поднявшая крик девчонка перешла с визга на подвывание и следом вылезла из палатки на четвереньках. Выглядела она сейчас немногим лучше своего приятеля. Присев рядом с парнем, я первым делом расстегнул спальник и попытался нащупать пульс у него на шее. «Он не отзывается», — сквозь всхлипы с трудом проговорила девчонка. «Я его звала, звала. Под чем он?» — прямо спросил я, нащупав едва трепещущую жилку на худосочной шее. «Да ты че, брат?» — ответил за девушку один из восставших из мертвых участников ночного загула. «Это ж святоша, он даже мясо с сахаром не принимает. И что же он тогда здесь делал?» «Музыкой наслаждался», — икнул парень, — «и единением с природой. Не зря святошей-то звали. Ты че, совсем берега попутал?» Говорить о нем в прошедшем числе, фурией бросилась на него девчонка. «Че, каком еще прошедшем числе, дура?» — возмутился тот. «Прошедшем времени, филолог, нах. Сейчас ты сам у меня будешь в прошедшем времени, дебила кусок», срываясь на визг, выкрикнула девица. Я вздохнул. «А ну умолкли все», прикрикнул я на споривших. «Живой он, пульс есть. По крайней мере, пока. Надо его в больницу, и поскорей». Парень присвистнул, оглянулся на мертвое поле за спиной. «Ну это с поскорей у нас явные проблемы», пробормотал он. «Если даже кого растолкать, палево же страшное. По-твоему, пусть он лучше умрет». «Да», выкрикнула девушка. «А че ты на меня-то гонишь?» – обиделся парень. «Я, что ли, виноват, что он синий? Это к тебе вопросы, что ты с ним за Камасутру сделала, что бедняге так круто поплохило?» Я громко выругался. «Да пока вы тут ругаться будете, он трижды помереть успеет». И принялся вытаскивать святошу из спального мешка. «Куда ты его? Зачем?» – схватила меня за руку девица. «Здесь всего 10 минут до шоссе, и если не все люди в мире, сволочи, мы доберемся до больницы довольно быстро. И как ты его, интересно, туда тащить собираешься?» — хмыкнул парень. Я наклонился и поднял бесчувственного Святошу на руки. «А в чем проблема? И в самом деле, в чем проблема-то? Вот Януса я бы вряд ли до шоссе дотащил, а этого мальчика, да хоть до Китая донесу. Подумаешь, сложности». Но шумная девица ахнула, будто я КамАЗ на плечи взвалил. Масляным и заметно протрезвевшим взглядом ощупала мои открытые руки, плечи и, чуть прогнувшись назад, покосилась на задницу. «Я с тобой пойду», — заявила она с улыбочкой, внезапно меняя образ плачущей Ярославны на веселую вдову, и натолкнулась на неодобрительный взгляд Диметры. «Очень в этом сомневаюсь», — проговорила та, потеснив барышню плечом, и положила руку на лоб Святоши. Я не видел, что она сделала, но почувствовал обжигающее тепло, пронизавшее все тело бедного парня, и мои руки вместе с ним. Я изумленно взглянул на Диметру. Та сдержанно улыбнулась в ответ, и в этот миг Святоша глубоко и шумно вздохнул и открыл глаза. «Ой», — тихо сказала его девушка, меняясь в лице. «Ни хрена себе кино», — пробурчал парень из тусовки. Я хмыкнул, положил Святошу на землю и отвел Диметру в сторонку, пока местные ребята охали и ахали по поводу случившегося. «Так, я не понял, у тебя что, есть божественная энергия?» — тихо спросил я Диметру. Она загадочно улыбнулась. «Набежала немного». «Ничего себе немного, ты без пяти минут труп воскресила». «И что значит набежала? Откуда?» «Не знаю», — пожала она плечами. «Сначала, когда я оказалась здесь, чувствовала себя абсолютно пустой, а потом понемногу». Улыбка на ее губах вдруг растаяла. Диметра уставилась куда-то поверх моего плеча, судорожно сжимая меч в руке. «Даня», — проговорила она, — «там, под деревьями, кажется, нас нашли». И когда она это сказала, невесть откуда взявшийся холодный ветер ударил мне в лицо. Я медленно обернулся. Лес зловеще зашумел, будто живой. Деревья качали ветвями, то ли пугая, то ли прогоняя нас. Я не увидел ничего особенного. Просто утреннее солнце, расплескавшееся промеж ветвей до самой земли. И прозрачные тени, легкие, как дымка. Но точно так же, как только что я ощутил тепло от энергии Диметры, прямо сейчас я почувствовал на своей коже дыхание холода. «Уходим», — тихо сказал я, забирая у Димки свою ношу, сумку и меч. Мы поспешили прочь от лагеря, ускоряя шаг. Время от времени Диметра оборачивалась и сжимала мою руку все крепче. Наконец мы побежали. Сапоги гулко застучали по тропинке, цепляясь пряжками за длинную траву. Подъем вверх по насыпи, и мы оказались на шоссе. И, как назло, сейчас по нему не ехало ни одной машины. «Да как так-то?» Мы побежали еще быстрее. И в какой-то момент я осознал, что кроме топота постоянно слышу какой-то странный, раздражающий звук, похожий на гудение трансформаторной будки. А потом в глазах потемнело, в основании шеи что-то больно хрустнуло, как от удара, голова закружилась. Холод пробежал по спине, мурашками поднялся по шее к затылку. Замедлив бег, я осмотрелся по сторонам и увидел, как со всех сторон в нашу сторону по обочинам и асфальту движутся густые черные силуэты. Нас взяли в кольцо. На мгновение стиснув руку Димки, я разжал пальцы и остановился. Диметра прижалась спиной к моей спине. Сердце в груди забилось тяжело и размеренно. «Как победить противника, у которого нет нормального тела и которого ты толком не видишь?» Я не знал, но понимал одно. Теперь мы могли только драться. «Я тебе говорил, что ты мне до черта нравишься», — громко спросил я Диметру, разматывая рубашку с рукояти своего меча. «А я говорила, что мне с тобой весело», — отозвалась она, вжимаясь острыми лопатками мне в спину, и тихо добавила: «Прости, но я тебя предам». Молниеносным прыжком она отскочила в сторону, и тени, как голодные псы, рванулись за ней. Не успев расчехлить свой меч, я бросился за Диметрой, размахивая оружием, как дубиной. «Да ни хрена подобного, не смей даже». Договорить я не успел, потому что в зловещее гудение ворвался ни на что не похожий зубодробительный звук, будто по шоссе мчалась ракета, пытаясь затормозить пузом, с перепугу выпуская газы и отстреливаясь длинной пулеметной очередью. А потом из-за поворота выехал мотоцикл, сурового цвета хаки, с люлькой, перекошенный от натуги и, возможно, видевший еще Вторую мировую войну. А на нем в черном шлеме и развивающемся зеленом плаще в желтую крапинку восседал отчаянный байкер, выжимавший из этой адской машины гоночную скорость. Тени на мгновение замешкались и даже будто побледнели, когда, Тело этого грозного железного коня беспардонно промчалось прямо по ним и с заносом затормозило. С шиком отставив тощую ногу в красном резиновом сапоге, призрачный гонщик местного разлива громко крикнул: «Ну и чего ждем? Запрыгивайте!» Он поднял забрало, и в глубине черного шлема я увидел человеческий череп. «Ну, или почти человеческий, барон», — изумленно проговорила Диметра. «Откуда? Да какая к черту разница? Залезай!» — крикнул я, заталкивая ее на свободное место за спиной Самиди, а сам заваливаясь в люльку со всем своим скарбом. «Потом расспрашивать будем. А да, настало время удивительных историй», — пафосно изрек Самиди, клацнув зубами. Потом эффектно газанул, внутри мотоцикла что-то завизжало, и мы рванули вперед, в золотистую дымку расцветающего утра. Глава 3. Во всем виноват дворецкий. Ехать, не притормаживая, нам пришлось довольно долго. Обалдевшие от нашей наглости тени сначала замешкались, но быстро очухались и упорно преследовали нас больше часа. Поначалу я каждую секунду боялся, что мотоцикл взвизгнет, крякнет и гавкнется. Но, видимо, нашего бодрого коня в свое время поднимал механик-некромант высшего разряда. Даже когда из-под брюха коляски на асфальт что-то весело отлетело и покатилось, мы продолжили с упорством перфоратора бороздить просторы шоссе. Да уж, видимо, что мертво, умереть не может. А еще я очень надеялся, что, когда на дороге появятся свидетели, эти проклятые кляксы застесняются и исчезнут. Но ничего подобного не произошло, несмотря на то, что мы, бесспорно, привлекали к себе всеобщее внимание. Какой-то кретин, сидевший на пассажирском месте серебристого Лагана, даже высунулся из окна и начал снимать нашу гоп-компанию на телефон. «Сволочь!» Я ему так и сказал. «Сволочь!» Самиди тоже это заметил. И просто на мгновение приподнял забрало своего шлема и ярко подмигнул из его глубин красной пустой глазницей. Любопытный парень дернулся, долбанулся о край открытого окна. Сраный телефон вылетел из его руки и, брякнувшись на асфальт, раскатился своими запчастями под колеса другим машинам. «Так тебе и надо, тиктокер, блин!» Наконец, мы въехали в городок, который встретил нас большим белокаменным храмом с колокольней. Не знаю, то ли тени к тому моменту подзадолбались бежать за нами, то ли храм оказался по-настоящему святым, но они от нас отстали. Профигачив на красный свет, Самиди вильнул перед гудящей цистерной с надписью «Огни опасно» и без поворотника по-царски въехал на тротуар, распугав прохожих. «Ты что творишь?» — накинулся было я на него, но с опозданием понял, что барон просто не в курсе местных законов вождения. «Ты же правила нарушаешь», — Самиди фыркнул. «Что я нарушил? Мой конь перед ратушей не гадил, смертных не придавил и в храм местночтимого бога не въехал. Какие еще могут быть претензии? Здесь у нас другие кони и другие законы. Ладно, ты на трассе лихачил, но в городе полно специальных стражников, которые следят за их нарушением. Запомни, на тротуары въезжать нельзя, ехать на красный сигнал светофора тоже, только на зеленый. Понял, проговорил Самиди. «Ну, ладно, нельзя так нельзя», — неожиданно спокойно согласился он. «А что такое светофора?» Я тихо ругнулся. «Так, давай-ка быстро меняемся, и я отвезу нас куда-нибудь, где потише». Выбравшись из люльки, я занял место барона, и мы поехали во дворы, стараясь быть правильными и осторожными. По-хорошему надо было линять поскорее за город, но так далеко отъехать мы не успели. Увидев машину с включенной мигалкой, я понял, что все, уйти незамеченными нам не удалось. «А вот и стражи», — кивнув в их сторону, сообщил я своим подельникам. «И что теперь делать?» — задал я больше риторический вопрос. «Если остановимся, отбрехаться вряд ли получится. Сначала доблестные стражники попросят документы, которых у нас нет. Потом пробьют меня по базе и, скорее всего, выяснят, что я покойник, год назад разбившийся вместе с самолетом и множеством других людей. Потом досмотрит транспортное средство и обнаружит музейного вида меч со следами крови и человеческий череп в сумке. А уж когда снимут шлем с Самиди, тут и вовсе начнется вакханалия. А значит, останавливаться нам никак нельзя, и да пребудет с нами фортуна». Решительно выдохнув, я втопил так, что даже сам испугался. Мотоцикл совершил невозможное, он заревел еще громче, будто вражеский бомбардировщик спикировал на город. Мы помчали по прямой, поднимая за собой облака пыли. Позади взвыла сирена. «Черт, черт, черт, черт!» Все, что мог я сказать, мои товарищи понимающе молчали. Отчаянно рванув на обгон, мы обошли испуганную Калину, едва не врезавшись во внедорожник. Выскочив на перекресток, Я повернул наш звездолет резко вправо, и мы бешеным зверем ломанулись с асфальта на газон. Пролетев по цветочкам и стриженной травке, наш мотоцикл, подпрыгивая на кочках и бугорках, ворвался в сквер и пофигачил прямо по зеленым насаждениям, отважно маневрируя промеж деревьев. Еще немногочисленный в этот час и перепуганный народ с маленькими детьми и собачками похватал самое ценное на руки и совершенно разумно поспешил с натоптанных тропинок на главную аллею, к фонтанам. Нет, не догнать в горах Аксакала, где четырем колесам не проехать, там легко проскачут четыре ноги его боевого коня. Ну, в нашем случае, где проскачут три колеса. Машина с мигалкой остановилась. Один храбрый командир в форме выскочил из машины, отчаянно жестикулируя нам вслед. Второй, скорее всего, в этот самый момент оповещал всех своих коллег о нашем существовании. Плохо, блин, как же все плохо. И, что хуже всего, я совершенно не знал, куда ехать. Выскочив из сквера к здоровенному супермаркету, я втопил наугад в сторону спального района, к перекрестку. Но в тот день боги ДПС, видимо, оказались сильней. Справа к тому же перекрестку уже мчала визжащая и подмигивающая красно-синими огнями машина. Я дернулся влево, но тут из-за котельной прямо перед нами выскочил патрульный Аксакал на двухколесном коне. Да чтоб тебе пусто было, с таким отчаянным рвением тебе надо космос бороздить или летчиком-испытателем работать. Нафига ты сюда-то пошел, чтобы спустя много лет в этот самый день мне всю песню испортить? Но делать нечего, не давить же мужика при исполнении. Я затормозил. Гонка без правил была бесславно закончена. Позади нас остановилась машина с мигалкой. Еще одна такая же прижала нас боком. Вот блин, прямо взятие особо опасных преступников. Кирдык нам, ребята. Патрульные, без стеснений матерясь, поспешили к нам, требуя всем слезть с мотоцикла, поднять руки и отойти от транспортного средства. И тут наш Самиди, выпрямившись во весь рост, медленно снял шлем. Череп светился голубоватым мерцанием. Глазницы – красным огнем. У патрульных вытянулись лица. Взгляд у всех стал стеклянным. Еще один шаг, и все их движения, будто в каком-то видеоролике, стали замедляться. «Подойдите ко мне ближе», – почти прошипел Самиди, будто-ка, гипнотизирующий бандерлогов. «Ближе, еще ближе. Смотрите на меня, смотрите внимательно». Мы с Диметрой переглянулись. «Вас Самиди зажигает», – а тот продолжал. «Видите? Меня нет, здесь вообще никого нет, а вам всем нужно поспать, вы очень устали и сильно хотите спать, не сдерживайте себя». Парень, оказавшийся к нам ближе всех, безвольно рухнул на дорогу. «Спите, спите крепко, до самого вечера», — шипел Самиди. И все остальные тоже упали вниз, как спелые груши, включая группу парней, вынырнувших в этот момент на тротуар из-за угла. Оборон надел обратно свой шлем. «Уходить надо», — сказал он. «Слушайте, я не понял, ваша энергия осталась при вас, что ли?» – недоумевающе спросил я. «Сначала Димка, теперь вот ты. Как я понял, в момент перехода все обнуляется», – сказал Самиди. «Но постепенно энергия возвращается, только очень медленно и незаметно». Я фыркнул. «То есть если я сейчас призову Бухалова, оно, вопреки законам этого мира, появится, что ли?» «Ну не знаю, появится ли Бухалова. Но одно знаю точно, любая манипуляция даже с самыми крохами энергии приводит вот к этому», и он показал пальцем в траву. Я посмотрел на изумрудный островок и увидел медленно расползающееся темное пятно. «Стражи, пожирающие божественную энергию», — проговорила Димка. «Да блин», — выругался я, — «опять бежать, что ли?» «Зачем бежать, если можно ехать?» — хмыкнул барон. «Да затем, что параметры нашего мотоцикла теперь знают все, и стоит только ему где-нибудь засветиться, как тебе опять придется кого-нибудь усыплять, что приведет к появлению новой порции стражей. И так до бесконечности», — тихо проговорила Диметра. «Да если бы», — отозвался я. «Нет, потом у нас кончится бензин в самый неподходящий момент, этот грандулет встанет и... бежим, короче». Я схватил свою сумку и чехол с мечом, и мы побежали. А в голове между тем роились мысли. «Может, Самиди прав? В конце концов, я ведь теперь вижу этих мерзостей ползучих, которых Димка называла стражами, хотя сразу после перехода не мог их видеть. Не означает ли это, что и ко мне начинает постепенно возвращаться энергия? А куда мы бежим-то? Далеко?» – спросил барон, когда мы скрылись с места преступления в глубине аккуратных, недавно отремонтированных дворов. Двигался он, как старый дед, отставив зад и неловко плюхая болтающимися на тощей ноге резиновыми сапогами. «Устал?» – насмешливо спросила Диметра. «Боюсь обувь вместе с ногами потерять», – признался Самиди. «Так куда мы движемся? Позвольте узнать, вместо, где можно попытаться спрятаться. Вот только направление бы уточнить», – пробормотал я, приметив возле старой пятиэтажки полную темноволосую женщину в длинном цветастом платье. Она шла мимо автобусной остановки с тяжелым пакетом продуктов в руке, и я решительной трусцой направился к ней, а следом за мной, вся наша банда. «Добрый день!» — еще издалека крикнул я ей. «Извините, а вы не подскажете, где здесь кладбище?» Тетенька вынырнула из своих мыслей, подняла голову, и увидела нашу потрясающую компанию. Взъерошенная Димка, я с незажившей после разговора с оракулом рожей и чувак в мотоциклетном шлеме, крапчатом плаще и в резиновых сапогах. К ее чести, будет сказать, отреагировала она на нас стоически. Пару раз озадаченно моргнула и проговорила: «Так это, а вам какое надо? Желательно, где побольше трупов и кого-то мучили», без задней мысли выпалила Диметра. Глаза женщины возмущенно распахнулись. Но прежде, чем она успела возмутиться, я бросился спасать ситуацию. «Девушка-иностранка», с извиняющейся улыбкой проговорил я, «по-русски плохо изъясняется». Она имела в виду большое историческое кладбище, где много захоронений. «Да нет у нас такого, исторического», недоверчиво покосившись на нас, сказала женщина. «Благовещенская вот есть за городом, это вам на 7-м автобусе до конечной остановки ехать надо. И центральное, оно тут неподалеку, возле часовни. Но оно не такое уж и большое, да и не хоронит там давно. А как до него добраться?» Поинтересовался я, краем глаза наблюдая, как к автобусной остановке подтягиваются тени одна за другой. «Ну давай же, говори, быстрее». «Да вот так прямо идите», — махнула женщина рукой вдоль дороги. «Там будет перекресток. Повернете направо и еще по прямой минут 10 пешком. А там часовню увидите, розовая такая. За ней и кладбище». «Спасибо», — крикнул я уже на бегу, утаскивая за собой Диметру. И тут одна из темных кляк спрыгнула. Взметнулась вверх, как подхваченный ветром полиэтиленовый пакет, и я едва успел встать между ней и Димкой. «Господи, как же давно мне не было так больно! А-а-а-а!» — заорал я, будто мне к плечу приложили лист раскаленного металла. «Ублюдки тупые, я же местный!» Полная женщина, обернувшись на нас, только покачала головой и опасливо ускорила шаг. «Ну еще бы! Я бы на ее месте тоже ускорился от таких придурков подальше!» Повернув голову, я взглянул на свое плечо. «Мать честная, да оно же все в крови. Может, тени и выглядят бесплотными, но жрут они более чем натурально. Ты-то местный, а вот энергия внутри тебя не очень», — проговорила Диметра, замедляя шаг. «Но я уже взял себя в руки». «Ничего, все нормально, не останавливайся», — прикрикнул я на нее и, закусив губу, прибавил ходу. «Быстрее, еще быстрее». Каждый шаг отдавался болью в плече и прошивал насквозь, но я все равно бежал. Вскоре мы действительно увидели ограду, залитое солнцем кладбище и маленькую часовню, похожую на зефирку. В открытые двери часовни виднелись горящие свечи на тяжелых круглых подсвечниках. Забежав в ворота, мы замерли, пронаблюдали, как тени, потеряв скорость, проползли мимо и выдохнули. «Слава богам!» – пробормотал я. «Отцепились. Тебя нужно подлечить», – сказала Димка, но я оттолкнул ее руку. «С ума сошла? Мы только спрятались. Но нельзя же это так оставлять. Ты вообще-то смертный, забыл? Ну, от этой ссадины я точно не умру», — кривовато улыбнулся я. «Давайте лучше куда-нибудь вглубь зайдем, чтобы никому глаза не мозолить своими странными и не внушающими доверия рожами. И нужно придумать какой-то план. Потому что вот так носиться по улицам, это, конечно, не дело. Столько внимания к себе привлекаем, что просто караул». Тут из часовенки вышла пожилая женщина. Осторожно вытянув руку вперед, словно ощупывая воздух перед собой, она внимательно прислушалась к происходящему снаружи, при этом совершенно не обращая внимания на странных посетителей буквально в десятке метров от нее. Мы, как один, умолкли. А старушка, постояв немного на пороге, медленно перекрестилась и вернулась обратно. «Слепая, что ли?» — шепотом предположил я. Диметра пожала плечами. В открытую дверь я видел, как старушка зашуршала внутри часовни, торопливо зажигая свечи и безошибочными, ловкими движениями расставляя их на подсвечниках. Теперь она вовсе не казалась незрячей. В воздухе запахло ладаном, а потом я почувствовал это. Похожие чувства у меня иногда возникало при встрече с богами, когда я еще был совсем зеленым и пустым. Солнце скрылось за невесть откуда взявшуюся тучу. Воздух стал густым, он клубился над землей, тяжелой ношей ложился на плечи. И необъяснимое, холодное чувство шевельнулось у меня внутри, перекрывая даже боль в плече. Спина, руки покрылись зябкими мурашками, нательная шерсть встала дыбом, а из-под деревьев и от домов по ту сторону дороги начали двигаться по земле огромные черные силуэты. Таких жутких теней я еще не видел. Они шевелили своими щупальцами, будто ползли по земле, и перешептывались. Я отчетливо слышал этот шорох, и от него холодные мурашки снова и снова волнами пробегали по моей спине. Я отступил на шаг, осмотрелся. Стражи явно двигались к часовне, соединяясь друг с другом. Они образовывали единое целое и на глазах превращались в монстров, в гигантов, и их становилось все больше и больше. Из часовни раздался тоненький старческий голосок, эта смотрительница затянула молитву. «Меня достаньте», — раздался из сумки голос Лехи. «Даня, ты слышишь, немедленно достань меня». Я возражать не стал, открыл сумку и пристегнул черепушку на привычное место. Самиди медленно снял шлем. Димка отступила на шаг, в ее глазах блеснул злой огонь. «Если они преодолеют границу, беги от меня так далеко, как только можешь», — сказала Диметра. «Опять свою песню завела, решила умереть в одиночестве», — разозлился я. Самиди хмыкнул. «Светлая Донна, твой доблестный рыцарь, похоже, недостаточно хорошо знает тебя. Даниил, перед тобой богиня, которая умеет не только рожь колосить и вишни распускать. Она в свое время от ярости пол Аркадии превратила в мертвую пустыню. Причем, позволю себе сказать, самым безжалостным образом. Я озадаченно взглянул на Диметру. Правда, это каким же? Уверен, что хочешь об этом поговорить прямо сейчас. Отозвалась она, не отрываясь, наблюдая за перемещениями теней. Я не знаю, что ты можешь сделать, поэтому просто отойди, если я попрошу, сказала она. Ссориться после будем, если такая возможность предоставится. Тени мягко подползли к самой ограде и остановились. Умолкли и замерли, как дрессированные псы перед броском. Мягкий шорох шин нарушил нависшую над часовней напряженную тишину. Из-за поворота плавно вынырнули два черных Мерседеса. Они неспешно подъехали к кладбищу и остановились у главных ворот. Тени раздвинулись перед машинами. Из первой машины вышел водитель в темных брюках и белой рубашке с галстуком, и с полупоклоном открыл заднюю дверь. Сначала наружу показалась начищенная до блеска черная мужская туфля, а потом мягким бесшумным движением из салона автомобиля появилась и вся фигура целиком. Это был молодой мужчина лет 30, очень высокий и худощавый, с военной выправкой и бледным аристократическим лицом, выражавшим невозмутимое спокойствие. Темные длинные волосы были забраны в безукоризненно гладкий хвост, и таким же безукоризненным выглядел его черный костюм с острыми стрелками на брюках. На шее вместо галстука у этого господина было прелюбопытное украшение, похожее на крупные звенья золотой цепи, а на левой руке – массивный перстень с гравировкой. Мужчина привычным движением поправил манжеты рубашки и направился к воротам. И потому, как пристально, без тени удивления он смотрел на нас, можно было не сомневаться, куда он направляется. Остановившись в нескольких шагах от нас, он приветственно склонил голову, ровно настолько, чтобы выказать уважение, не потеряв при этом достоинства. «Я рад возможности приветствовать вас в нашем мире», — сказал он. «Мой господин желает пригласить вас в свою резиденцию. Пожалуйста, следуйте за мной», — добавил он, жестом приглашая нас пройти к машинам. Причем с таким видом, будто наше согласие было чем-то само собой разумеющимся. Но тем не менее никто из нас троих не спешил принимать это мутное предложение. «И кто же такой этот ваш господин?» — спросила Диметра. «Не все ли равно, госпожа?» — мягко отозвался человек в костюме, поднимая на нее внимательный, очень многое понимающий взгляд. «При такой-то альтернативе», — кивнул он в сторону затихших под оградой стражей. «Они голодны, и вы, наверняка, тоже. Воля ваша, но лично я бы предпочел послужить за обедом вам, нежели наблюдать, как обедом служите вы. И уверяю, опасаться вам совершенно нечего. Я хорошо готовлю». Глава 4. Трудно быть пророком в своем отечестве. После слов этого загадочного человека, которого я тут же мысленно окрестил дворецким, мы переглянулись. Конечно, у нас оставался вариант броситься грудью на амбразуру и попытаться одним махом всех побивахом. Но, во-первых, махать тут явно придется не один раз, а столько, что как бы рученьки не отпали от такой интенсивности, и при этом все равно не факт, что удастся кого-нибудь побивахом. Во-вторых, мне стало очень интересно, что это за господин такой, не в меру осведомленный, и чего он хочет от нас. «Я думаю, нам стоит принять предложение», — сказал я. Диметра ответила не сразу. Несколько секунд она буравила взглядом Дворецкого, точно делала МРТ потайных мыслей в его черепушке. Тот выдержал ее взгляд с честью, но при этом без дерзости. Лицо его осталось невозмутимо спокойным, только на лбу проступила предательская испарина. «Я что-то не совсем понимаю», — усмехнулась Диметра, приблизившись к нему. «Ты пытаешься нас запугать, или сам боишься?» Вопреки ожиданиям, Дворецкий не смутился. Чуть склонив голову в бок, обезоруживающе улыбнулся богине. «Не вижу причины, по которой одно непременно должно исключать другое. Да, я боюсь», — она усмехнулась. «И кого же? Нас, или их?» — кивнула она в сторону дороги, покрытой черными живыми силуэтами. «Вас», — без колебаний ответил Дворецкий. «В отличие от моего господина, я впервые имею честь видеть гостей из столь дальних краев, но вполне осведомлен об их возможностях». Я нахмурился. «Стало быть, его господин встречался с кем-то из наших, а насколько мне было известно, кроме Сета и Фортуны в последние годы никого в донорский мир не высылали. Нам определенно нужно встретиться с этим господином», — проговорил я. «Полностью с тобой согласен», — отозвался Леха, сверкнув глазницами. Улыбка на лице Дворецкого застыла гипсовой маской, глаза изумленно расширились. «Бедняга, он явно не предполагал, что колоритный аксессуар у меня на поясе обладает даром речи». Дворецкий неспешно вынул из нагрудного кармана платок и приложил его к вспотевшему лбу. «Ну, тогда идем», — поставила точку в нашем обсуждении Диметра, и мы двинулись к воротам. «Я, разумеется, понимаю, что на войне как на войне», — подал голос барон, «но вообще могли бы и моим мнением поинтересоваться, так сказать, в порядке ознакомления. И как мы только раньше обходились без вашей-то светлости», — ехидно проворчал Леха. «Видимо, он все еще не простил Самеди недавний шантаж, но лично я уже не держал зла на барона. После его помощи в столице, да и здесь тоже, вся эта история с договором казалась уже настолько пропыленной и неинтересной, что и вспоминать не хотелось. Так что я зыркнул на череп и тихо сказал: «Не груби, мы хоть и не друзья, но сейчас в одной лодке плывем, и, между прочим, кое-чем ему обязаны, так что прояви уважение». Я задержал Димку перед воротами и, готовый ко всему, первым шагнул на расчищенный от теней асфальт. Ничего не произошло, только едва слышимый шорох и перешептывание стражей пронесся по улице, как порыв ветра. Взволнованный и раскрасневшийся водитель, все это время ожидавший возле ворот, поспешил открыть дверь второго Мерседеса. «Без моей светлости вы, судя по всему, действительно обходились как-то», — с иронией в голосе отозвался Самеди. И, обернувшись к Дворецкому, вдруг заявил: «Мы не поедем на этой машине». «Мы поедем», — ткнул он пальцем на первый Мерседес, — «вместе с вами на вашей». Водитель нервно потер подбородок, вопросительно посмотрел на Дворецкого. Тот во второй раз поднес платок к своему лбу и кивнул. Тогда шофер захлопнул дверцу второго Мерседеса и открыл двери в первом. Тут и я припотел. «Твою ж за ногу, Даня, а ведь барон прав. Почему тебе самому в голову не пришло, что там может быть какая-то ловушка? У второй машины и окна тонированы не по нормативам, и водитель из нее даже носа не показал». А Самеди тем временем, ласково приобняв Дворецкого, направился вместе с ним к машине. «Не огорчайтесь, дорогой друг», — сказал он парню. «Стремление ваше я не осуждаю, оно мне понятно, и не в укор, а исключительно ради удовлетворения моего неуемного любопытства. Не могли бы вы поделиться, что именно вы заготовили для моих спутников? Какое-то ослабляющее начертание, удерживающий артефакт? Ничего такого, клянусь вам, но что-то ведь там есть. Святая земля, озадаченно протянул Самеди. «Извини, что? Святая земля, на случай, если вдруг вашим обликом прикроются демоны». Самеди, отпустив Дворецкого, весело и заливисто рассмеялся. «В самом деле, демоны, а, ну это все объясняет», — и, понизив голос, заговорщицки прошептал: «Вообще не знаю, как ваши местные, но наши демоны вполне себе импозантны и очень следят за своей внешностью, так что в машину с землей они точно садиться бы не стали. Все-таки не рассада». Так, с подачи Самеди, мы все погрузились в одну машину и двинулись навстречу неизвестности. Ехали мы долго. Дорога тянулась то через поле, то через лес, так что со скоростью водитель не стеснялся. Один раз я напрягся, увидев на дороге машину ДПС, но никто не бросился нас останавливать. По пути говорил только Самиди. Вообще он держался очень уверенно, я бы даже сказал, расслабленно. Без конца расспрашивал Дворецкого, сколько здесь стоит хлеб, какой тип захоронения останков принят в местной культуре, уважает ли народ хороший ром и какие боги пользуются популярностью в близлежащих городах. Распространенность классических кладбищ его порадовала, а вот скудный пантеон очень огорчил. Дворецкий терпеливо поддерживал беседу, обстоятельно и неспешно рассказывал и про производство продуктов питания, и о христианских традициях, в частности, Самиди очень заинтересовало почитание мощей. «Никак, для себя новую нишу подыскиваете?» – ехидно поинтересовался Леха. «О, только если вместе с вами, дорогой друг!» – сверкнул глазами в его сторону Самиди. «Наконец, мы сбавили скорость, свернули с трассы и поехали по грунтовой дороге, мягко покачиваясь на кочках и ямках. Попетляв среди берез и тополей, выехали к небольшому двухэтажному особняку, затерянному в глубине огромного сада. Автоматические ворота сами открылись, пропуская машину во двор, и плавно закрылись. «Вот мы и приехали», — со вздохом облегчения сказал Дворецкий. «Добро пожаловать в резиденцию». Мы вышли из машины и осмотрелись. Садовника здесь явно не было. Деревья и кустарники росли, как им вздумается. Промеж розовых кустов гордо поднимала голову сурепка и крапива, а выложенные мелкой белой плиткой дорожки затянуло травой. Справа от дома виднелась давно не крашеная, монументального типа беседка, а слева – маленький пруд, заросший по берегам всякой нечистью.